Эффект превосходит мои ожидания. Кто-то вскрикивает, другие роняют бокалы с вином, и те разлетаются по полу с музыкальным звоном. Двое раздумывают, не упасть ли в обморок. Все просто потрясены. Свершилось. Плутарх Хевенсби обратил на меня внимание. Какой пристальный взгляд! Между пальцами растекается сок от персика, раздавленного в руке. Наконец, главный распорядитель, откашлявшись, произносит: «Можете идти, мисс Эвердин». Отвечаю любезным кивком, разворачиваюсь, а напоследок, не удержавшись от соблазна, швыряю через плечо банку с ягодным соком. Слышно, как она ударяет по манекену, расплескивая остатки багровой жижи. Еще пара бокалов со звоном падает на пол. В щель между съезжающимися дверями лифта я успеваю заметить в зале окаменевшие фигуры распорядителей. В голове проносится: «Ну что, удивило?» Да, это был необдуманный и опасный шаг. И за него, без сомнения, 10 раз придется платить. Но прямо сейчас мне так хорошо, аж мурашки по коже. Хочу найти Хеймича и немедленно все ему выложить, однако поблизости никого нет. Наверное, готовятся к ужину. Да и мне не мешает помыться, тем более этот сок на руках. Стоя под струями душа, я начинаю сомневаться в мудрости своего поступка. Прежде чем действовать, нужно было спросить себя, как это поможет Питу. Прямо сейчас — никак. Все происходящее на тренировках охраняется режимом высшей секретности, поэтому не имеет смысла меня примерно наказывать. Ведь ни одна душа не узнает, за что. В прошлом году моя дерзость даже была вознаграждена. Впрочем, как можно сравнивать? Если распорядители всерьез разозлятся и захотят покарать меня на арене, Пит попадет под удар одним из первых. Может, не стоило так торопиться? И все же... Не могу сказать, чтобы я сожалела о сделанном. Когда все собираются к ужину, пальцы Пита еще покрыты пятнами краски, хотя его волосы не успели высохнуть после душа. Значит, он все-таки что-то маскировал. Как только нам подают суп, Хеймич решает заговорить о том, что теперь у всех на уме. «Ну, и как прошли ваши показы?» Мы с Питом обмениваемся взглядами. «Ты первый». Отчего-то я не спешу облекать в слова свой подвиг. В тишине банкетного зала он кажется чересчур вызывающим. «Похоже, это было нечто. Я потом 40 минут ожидала вызова». «По-моему...» Пит испытывает такие же терзания. «Ну, я занялся маскировкой, как ты предложила, Китнис». Он запинается. «Вернее, не совсем маскировкой. То есть краски мне пригодились». «Для чего?» — осведомляется порция. Мне вспоминается резкий запах чистящего средства, ударивший в ноздри на входе в тренировочный зал. Встревоженные лица распорядителей. Мат, передвинутый на середину. Может, под ним решили спрятать то, что не удалось отмыть? «Ты написал картину, да?» «Видела?» — вскидывается Пит. «Нет, но распорядители от души постарались ее закрыть». «Все правильно», — безразлично бросает Эффи. «Трибут и не должен знать о поступках будущего соперника». «А что ты нарисовал?» У нее как-то странно поблескивают глаза. «Портрет Китнис?» Меня даже разбирает досада. «С какой радости, Эффи?» «Например, чтобы показать, что будет любой ценой защищать тебя. Зрители в Капитолии другого и не ждут. Разве он не вызвался добровольцем, лишь бы пойти на арену с тобой?» — произносит она, как ни в чем не бывало. «Вообще-то», — вмешивается Пит, — «я написал портрет Руты после того, как Китнис украсила ее тело цветами». Некоторое время все молча переваривают услышанное. «Ну...» «И чего ты хотел добиться?» — уже очень сдержанным тоном интересуется ментор. «Не знаю. Пусть хотя бы на миг осознают, ведь это они убили маленькую девочку». «Кошмар!» — голос Эфи дрожит от подступающих слез. «Что за мысли? Разве так можно, Пит? Ни в коем случае. Ты только навлечешь беду на себя и Китнис». «Вынужден согласиться», — цедит Хеймич. Ценные порции не говорят ни слова, но лица у них чрезвычайно серьезные. «Разумеется, они правы. Мне тоже не по себе. И все-таки здорово он придумал. Кажется, сейчас не самое подходящее время упоминать, что я повесила манекен и написала на нем имя Сенеки Крейна. Срывается у меня с языка». С минуту никто не верит своим ушам. А потом на мою голову обрушивается неодобрение, равное по весу тонне кирпичей. «Ты повесила Сенеку Крейна?» — выдает Цинна. «Ну да». Хвастала своими способностями вязать узлы. И он как-то сам собой очутился в петле. «Ох, Китнис!» — приглушенно вздыхает Эфи. «Как ты вообще обо всем узнала? Разве это секрет?» — бросаю я. «Президент Сноу не делал тайны из его казни. По-моему, даже был рад, что я в курсе». Она поднимается из-за стола, прижав салфетку к лицу, и уходит. «Ну вот, теперь и Эфи расстроилась. Надо было солгать, будто я стреляла из лука, словно пай-девочка». «Можно подумать, мы с тобой сговорились», — еле заметно улыбается Пит. «А разве нет?» — осведомляется Порция, надавив пальцами на закрытые веки, будто бы от слишком яркого света. «Нет, никто из нас до последнего не представлял, чем займется на индивидуальном показе». Я смотрю на Пита с какой-то новой признательностью. «И знаешь что, Хеймич?» — подает он голос. «Мы решили обойтись без союзников на арене». «Вот и отлично», — цедит ментор. «Не хватало еще, чтобы мои старые приятели гибли там из-за вашей непробиваемой глупости». «Мы так и подумали», — отвечаю я. Остаток ужина проходит в молчании. Когда мы встаем, чтобы удалиться в гостиную, Цинна приобнимает меня. «Идем, поглядим результаты показов». Усаживаемся вокруг телевизора. Эффи с заплаканными глазами присоединяется к нам. На экране мелькают лица трибутов. Дистрикт за дистриктом, и под каждым снимком набраны очки в пределах от 1 до 12. «А ноль еще никогда не давали?» — интересуюсь я. «Все однажды случается в первый раз», — отзывается Цинна, и оказывается совершенно прав, потому что мы с Питом получаем подюжение впервые в истории голодных игр. Впрочем, никто не спешит обрадоваться. «Зачем они это сделали?» — выпаливаю я. «Чтобы другим игрокам не осталось другого выбора, как прикончить вас», — ровным голосом поясняет Хеймич. «Идите спать, глаза бы мои на вас не глядели». Пит молча провожает меня до дверей и хочет уже попрощаться, но я обвиваю его руками, прижавшись лицом к могучей груди. Теплые ладони скользят вверх по спине, и он зарывается лицом в мои волосы. «Прости, если я все испортила», — вырывается у меня. «Не больше моего», — отвечает он. «Кстати, для чего ты это затеяла?» «Сама не знаю. Может, хотела им показать, что я не просто пешка в руках Капитолия?» Пит усмехается. «Наверняка вспомнил ночь накануне последних голодных игр. Мы были на крыше, оба не в силах заснуть, и он сказал что-то в этом роде. Тогда до меня не дошло, о чем речь, а теперь доходит». «Мне это знакомо», — кивает Пит. «Не то чтобы я уже сдался. То есть мы опять сделаем все, чтобы ты выжила, но, положа руку на сердце, ты сейчас думаешь, президент снова отыщет способ разделаться с нами, даже если мы победим». «Да, это мне приходило на ум», — признается он. «Вот и мне тоже приходило. Ни раз и ни два. Но что, если обречена только я? А для Пита еще осталась надежда». В конце концов, кто вытащил те злосчастные ягоды? Зрители не усомнились, что им тогда двигала одна лишь любовь. Может быть, президент пожелает сохранить его, уничтоженного, с разбитым сердцем, как живой пример, в назидание прочим? «По крайней мере, все ведь поймут, что мы не сдались без борьбы», — говорит Пит. «Поймут, конечно», — киваю я. И в первый раз... Личное горе, охватившее меня с той минуты, как объявили квартальную бойню, отступает на задний план. Мысли вдруг возвращаются к старику из 11-го, застреленного на глазах у толпы, к Бонни и Твил, к восстаниям, о которых почти ничего не известно. В самом деле, все дистрикты будут пристально наблюдать, как я отреагирую на смертный приговор, на эту последнюю жестокость президента Сноу. Будут ждать знака. Не напрасно ли их труды, их терзания? Если я до последнего вздоха продолжу борьбу, Капитолий убьет мое тело. Но не душу. Лучшего способа вдохновить мятежников и не придумаешь. Красота затеи еще и в том, что спасти другого участника ценой собственной смерти само по себе акт неповиновения. Отказ выступать на арене по навязанным сверху правилам. И ведь как ловко он совпадает с легендой, придуманной для публики. Да, если уцелеет Пит, Восстание только выиграет. Мертвая, я принесу больше пользы. Меня провозгласят мученицей за правое дело. Мое лицо будет красоваться на знаменах. Людей это подстегнет куда сильнее, нежели все, что я сделала бы при жизни. Тогда как Пит нужен всем, даже с разбитым сердцем. Уж он-то сумеет переплавить свою боль в слова, от которых мятежники переродятся. Если бы он только знал мои мысли, наверное, взорвался бы. Поэтому я просто спрашиваю. Итак, нам осталось несколько дней. Чем займемся? «Я хочу одного», — произносит Пит. «Как можно больше времени провести с тобой. Тогда заходи». Я увлекаю его в свою комнату. Какая необыкновенная роскошь снова спать вместе. Я и не подозревала, как сильно изголодалась по человеческой ласке, по этому ощущению близости посреди темноты. Зачем? Ну зачем нужно было запираться в прошлые ночи? Окутанная теплом, я погружаюсь в сон, а когда открываю глаза, за окнами уже светлый день. «Ни одного кошмара», — говорит Пит. «Ни одного», — подтверждаю я. «А у тебя?» «Тоже. Я и забыл, что это такое — спать по ночам». Мы продолжаем лежать и не спешим устремляться навстречу новому дню. Завтра вечером телеинтервью, так что сегодня нам предстоит выслушать уйму наставлений. Каблук повыше, ухмылки посаркастичнее, думается мне. Но тут появляется рыжеволосая безгласая девушка и приносит записку от Эффи. Дескать, если судить по туру победителей, мы вполне справимся без ее схемичем напутствий. В общем, назначенная на сегодня встреча отменяется. «Серьезно?» — Пит отбирает записку и перечитывает собственными глазами. «Понимаешь, что это значит? Мы целый день можем делать все, что душе угодно». «Жаль, никуда нельзя пойти», — говорю я с тоской. «Кто сказал никуда?» — возражает он. «Крыша. Заказав побольше еды, мы берем с собой теплое одеяло и отправляемся на пикник. Пикник длиной от утра до вечера, в цветочном саду, среди звенящих на ветру музыкальных подвесок. Мы едим, загораем на солнышке. Сорвав несколько виноградных лоз, я вспоминаю недавно полученные навыки и вяжу сети. Пит рисует меня. Потом мы придумываем игру. Один запускает яблоко в силовое поле вокруг нашей крыши, а другой ловит. Никто нас не беспокоит. Смеркается. Я лежу, опустив голову на колени своему напарнику, и лениво плету венки, а он перебирает мои волосы, притворяясь, будто повторяет какой-то узел. И вдруг его пальцы замирают. «В чем дело?» — интересуюсь я. «Вот бы растянуть этот день навечно, так, чтобы никогда не кончался». Обычно подобные замечания с его стороны, намеки на неувядающую любовь и все в этом роде рождают во мне чувство вины. Но сейчас мне так тепло и спокойно, так не хочется волноваться о будущем, что я позволяю словечку «да» слететь с языка. «Разрешаешь?» — по голосу слышно он улыбается. «Разрешаю». Его ловкие руки вновь принимаются перебирать мои волосы, и меня начинает клонить ко сну. Но когда над капиталистским горизонтом разгорается оранжево-желтое зарево, я просыпаюсь от осторожного прикосновения. «Я подумал, тебе захочется на это взглянуть», — извиняется Пит. «Спасибо», — выдыхаю я. «Сколько еще в моей жизни будет закатов? Можно по пальцам пересчитать. Каждый из них — событие, которое лучше не пропускать».